Глава 6. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетапенамона. Шепсет. Небо распахнулось над ними звездным шатром, бесконечным, как первозданные воды Нун. Впереди возвышалась пирамида Нупта, и сейчас она была огромной, величественной, куда больше, чем при свете дня. В танце алых огней она царила над всем в этом преломившемся пространстве. В причудливой игре света и теней мостабы уже не казались полуобрушившимися, как и дома в городе больше не выглядели ветхими. Тропы под ногами были надежными, как дороги в столице, петляя в лабиринте погребений. Теперь Шепсет особенно остро ощущала, что это место обитаемо, что мертвые здесь, рядом, живут, слышат, осязают, возможно, даже соединяют свои призрачные шепчущие голоса с голосами живых в общем гимне. Когда песнь достигла своего апогея на возвышенной ликующей ноте, процессия остановилась, и толпа рассредоточилась. Воцарилась торжественная тишина. Шепсет крепко сжала руку Нахта. Меджай казался живее прочих, живее даже, чем она сама, и более настоящим, чем любой здесь. Девушка поняла, что они очутились прямо под сенью пирамиды Нупта, у входа в древний храм. Аскетичной простотой архитектуры он напоминал Хэрди, а не великолепие и Пет-Сут или храма миллионов лет владыки Рамсеса. Вход отмечала невысокая колоннада, перед которой раскинулся молельный двор. Никто не встречал их. Люди будто сами знали, куда идти. И вдруг она поняла тоже. В самую глубину. Ощущение было таким острым и четким, словно Шепсет позвали по имени и потянули за собой. Она настроилась на иное свое восприятие и ощутила биение древнего сердца храма где-то под землей. Оттуда и лился зов, на который шла процессия. Двери храма распахнулись, словно сами собой. Толпа увлекла Шепсет и Нахта дальше. Переходы храма в самом деле уходили куда-то в глубину, словно погребальные камеры, соединенные подземными тоннелями. Скорее всего, святилище стояло на месте более древних, возвышаясь над некрополем, но сохранив свою изначальную архитектурную структуру изнутри. Словно запутанные проходы Росетау, соединяющие небо и землю, подумала жрица, хватаясь за привычные, вспоминая, как они с Нахтом стояли рука об руку, созерцая долину царей под звездным покрывалом Нут. Росетау, древнеегипетский, или Ростау — мистическая область в Дуате, где соединяются небо и земля. Здесь же, по преданиям, было похоронено тело Осириса. Согласно древним погребальным текстам, область испещрена туннелями и пещерами, которые повторяют подземные проходы гробниц. Также, по некоторым источникам, Ростау — одно из древних названий некрополя Гизы. Нетакерти, наставница Шепсет, рассказывала, что и самая первая в Кемет пирамида, ступенчатая, возведенная обожествленным зодчим Имхотепом по приказу владыки Джосера Нетчерихета, была построена на священных местах первых правителей, живших до объединения обеих земель, и что под нею тоже существовала целая сеть потайных проходов, пронизывающих все плато некрополя, соединяющих гробницы и тайные святилища. И раз уж изначально Нупт относился к той же эпохе, до владыки Джосера, здешние зодчие действовали так же. О большем девушка подумать не успела. Их с Нахтом оттеснили глубже, куда-то в тесные подземные коридоры, где уже не было ориентиров, а лишь мечущийся среди древних стен алый свет. И в какой-то миг они остались одни. Процессия рассыпалась по храму. Меджай сжимал ее руку, ведя за собой, хотя вряд ли знал, куда идти. И рядом Шепсет скорее чувствовала, чем слышала легкую поступь собаки. Снова зазвучали тихие гимны. Теперь под шелестящий перезвон систров и приглушенный перезвон арф. Слова и мелодии дробились под низкими сводами, терялись и множились среди древних стен, на которых только угадывались росписи и рельефы. Жрица хотела остановиться, прочесть их и разглядеть, но неведомая сила, которой подчинялись в здешние люди, мягко подталкивала ее вперед. Хорошо, хоть она не осталась совсем одна, что их с Нахтом не разделили. «Тот, кто защищает сон богов, могущественный, возвышенный, о ты, далеко шагающий властитель семи звезд, прозванный тем, перед кем небеса содрогаются», доносило далекое эхо. Мелькнула впереди тень пса. Не Хека, а того странного зверя из видения с обрезанными поверху ушами. А может, это ей только показалось? Ее псица не проявляла ни беспокойства, ни интереса, словно все шло как нужно, своим чередом. «Небеса ликуют, земля наполняется жизнью, Сет радуется». Коридор неожиданно кончился, и они оказались в святилище, озаренном скудными огнями светильников. Потолок уходил в невидимую во мраке высоту, и, судя по движению воздуха, над ними была шахта. В этом помещении с разных сторон сходилось несколько переходов, но кроме Шепсет, Нахта и верный Хека никто не вышел. Получается, никого кроме них здесь и не ждали? В центре, на небольшом возвышении, стояли статуи примерно в человеческий рост. Эти три фигуры девушка узнала, она уже видела такие в храме миллионов лет своего владыки. И это словно свело воедино две части ее жизни, протянулась нитью узнавания, усмиряя охватившую сердце тревогу. Хор и Сет благословляли правителя объединенной Такэмет на царствование, равные в своей силе и власти. Отсюда Шепсет не видела лицо статуи владыки и уж тем более не могла бы прочесть его имена и титулы на камне, не хватало света. Скорее всего, это был собирательный образ воплощенного божества народа Кемет. Именно так объяснял ей когда-то владыка Рамсес, говоря, что сам он подчас воплощает собой и тех, кто приходил прежде, и тех, кто еще придет после. Шепсет, конечно же, плохо понимала, каково это. Просто внимала ему, соприкасаясь с теплом и светом его силы. У подножия статуй курились благовония, и их тяжелый мускусный аромат замутнял и без того расслаивающийся разум. Само ощущение реальности казалось зыбким, то ли сон, то ли явь, то ли некое пограничное пространство. Жрица бы даже не удивилась, если бы прямо сейчас увидела свое второе «ка», обитавшее по ту сторону. По крайней мере, ощущала она ту себя очень явственно, спина к спине. Вдали угасали голоса процессии, с которой они пришли. Несколько мгновений Нахт и Шепсет стояли в тишине. Меджай, будто очнувшись от транса, выпустил ее руку. Девушка едва заставила себя не удерживать его пальцы в ладони, словно стоило ему уйти, иное пространство захватит ее окончательно. Но Нахт не уходил далеко. Приблизился к статуе, с интересом разглядывая. Если ему и доводилось бывать в храме владыки Рамсеса, он ведь не был допущен в помещение для жрецов. Даже Шепсет пускали далеко не везде. Служители Амона ревностно оберегали свои тайны, поэтому он, конечно, не видел знакомую девушке скульптурную композицию, созданную во славу Усермаатра Мериамона, защитника, объединяющего всю Кемет до дальних пределов. Меджай почтительно поклонился. Это казалось очень уместным. Жрица последовала его примеру, жалея, что не взяла с собой никаких подношений. Но откуда же ей было знать? «Это она!» Шепоток пронесся по залу. Не то в ее мыслях, не то откуда-то из густых теней. Шепсет вздрогнул от неожиданности. Нахт заозирался. Тоже услышал. Ладонь легла на рукоять хапеша, висевшего в петле на поясе. С этим оружием Меджай, похоже, не расставался теперь никогда. И к первому голосу присоединились другие. «И правда она. Она, несомненно». От такого внимания стало тревожно. Шепсет чувствовала на себе чужие взгляды с разных сторон. Некоторые были оценивающими, некоторые доброжелательными, некоторые, наоборот, скорее неодобрительными. Но враждебности, насколько она могла судить, не было. Ее пригласили, призвали сюда. Она не была незваной гостьей. Может быть, стоило как-то поприветствовать их? Обратиться? Кем бы они ни были. Девушка прикусила язык, вспомнив предостережение та. Не говорить, пока не спросят. Нахт огляделся и, похоже, как раз решил обратиться. Девушка едва успела остановить воина, положив ладонь на его руку ниже повязок. Перед статуей показался пес из сна. Жрица даже не поняла, откуда он вышел. Вроде только сморгнуть успела, и зверь просто возник перед ними. Грациозно усевшись, он теперь разглядывал гостей с милостивым интересом. Всполохи светильников отражались в его глазах, темно-алых, как гранатовое вино. Здесь и сейчас уже не оставалось сомнений в необычной природе этого существа, принявшего более понятный облик. Хека прошла вперед и села подле зверя, тоже взирая на своих подопечных. Теперь они словно стали частью или продолжением скульптурного портрета. Пес отражал Сета, псица, Хора, хотя и принадлежала совсем иному культу, а сама Шепсет оказалась ровно напротив статуи владыки. И оба зверя будто даровали свое благословение ей. Эта мысль обрушилась на нее, ошеломляя. «Нужно быть скромнее, будь ты хоть трижды отмечена богами», — укорила себя жрица с мрачной усмешкой. «Хекерет Несу Шепсет», — проговорил шелестящий голос, теперь уже точно вслух. «Царская дочь, сокрытая, но названная, лишенная имен и титулов, и все же восторжествовавшая в жизни», — вторил ему другой голос. «Его надежда, оставленная и возвращенная. Добро пожаловать в Нупт, где сам властитель семи звезд приветствует тебя». Она услышала шорох одежд, шаркающие шаги. Несколько фигур неспешно выступили из мрака запутанных ходов святилища, но до конца они на свет так и не вышли. Их лица оставались скрытыми за причудливой игрой теней и света, а, может быть, даже не лица, а ритуальные маски. Не разглядеть. В трепещущих всполохах огней их белые жреческие одежды, казалось, отливали темной медью. «Мы ждали тебя здесь. Ждали давно, еще прежде, чем ты пересекла границу снова, пришла оттуда, откуда нет возврата. Прежде чем ты осознала себя, прежде чем перестала страшиться своей силы и тех, кто, как и мы, ждал встречи с тобой». Шелестящие голоса разносились с разных сторон, но Шепсет казалось, что говорит кто-то один, единый и многоликий, и жрецы словно были его разными аспектами. Нахт рядом внешне сохранял спокойствие, но девушка чувствовала его напряжение и тревогу. Он вообще не был мастером скрывать то, что на сердце. Люди, не посвященные в жреческие таинства, все равно инстинктивно чувствовали ту сторону. И сейчас Меджай, скорее всего, вспоминал их бой в гробнице, которая перестала быть привычным пространством. Словно в ответ на эту ее мысль, один из жрецов произнес с улыбкой, обращаясь уже к Меджаю. Не страшись, верный страж. Здесь никто не причинит ей вреда. А ты станешь порукой тому, что она сумеет вернуться? Что бы это ни значило, растерянно подумала Шепсет. Но нельзя было задавать вопросы первой, только слушать и запоминать. «С чем они пришли? В их сознании нет ясности», — вдруг недовольно проговорил один из жрецов. «Все равно, что спускаться во мрак, видя не дальше следующего шага». «Будь милосерднее к молодости и неведению. Они успели увидеть, пока еще не так много». «Они хотят помочь, и в этом видят свой долг». «У царской дочери нет выбора. Ради этого ее призвали. Ради этого он выбрал ее, как только разглядел». «О ком они говорили? Неужели о владыке Рамсесе?» Сердце защемило в болезненной нежности. «А вот у стража выбор был...» В этом голосе Шепсет почудилась лукавая усмешка. «Так смело перекроить свою судьбу. Ему ведь предлагали забыть, не увидеть то, что не положено. Уйти, притвориться, что не стал свидетелем — легкий путь». Жрица перевела взгляд на Меджая. Увидела, как воин стиснул зубы. Нужно будет расспросить после, если он, конечно, захочет говорить. А может, и не стоит. Он ведь уже и так рассказал, как его обвинили в гибели старшего бальзамировщика Павера. «Страж тоже отмечен псоглавами. Его выбрали для нее. Сказали, помоги». «Псоглавая послала за ним свою вестницу. Одной Хекеретнесу не справится». Рука Нахта, сжимавшая пальцы Шепсет, чуть дрогнула. «Но ведь он мог отказаться. Мог. Разве не было сомнений в его сердце?» «Выбор сделан и подтвержден. Подтвержден. Подтвержден. Ну а царская дочь? Разве не пыталась она сбежать? Запереть свою память в гробнице разума? Так было безопаснее. Не видеть себя, чтобы не видели другие. Попытаться прожить человеческую жизнь». «Собирала себя по кускам, части склеены воедино чужой кровью, отмечены, оплачены, и мертвые благословляют ее след, идя за ней по пятам. Открывают ее взор, дают ей свое оружие». Она подняла хапеш, брошенный к ее ногам. Изувеченная рука Руджика легла ей на плечо, становясь ее продолжением. «Мы будем рядом. Рядом с тобой». Видение, уже пережитое, стало таким ярким, словно Шепсет прямо сейчас уснула и прожила его снова. Так странно. Жрецы обсуждали их с Нахтом туманными обрывочными фразами, в которых лишь смутно угадывались смыслы. Это было неприятно, словно их разделили на части и теперь пристально разглядывали. Взвешивали, достойны ли они, или просто не нашлось никого получше на эту роль. Девушка подавила внутреннее возмущение. «Деды и есть деды», — раздраженно подумала она, сохраняя внешнюю невозмутимость. «Но если жрецы Сета уже знали о них с Нахтом так много, вряд ли помогут маски». Оба зверя сидели все так же неподвижно, ожидая. «Сочтем, что испытаны?» «И еще будут испытаны не раз. Но выбор совершен и одобрен. Одобрен, одобрен. А что, если не справятся?» Вкрадчивый голос заставил всех замолчать. Они словно бы обдумывали, если только все это не было заранее заготовленной мистерией. «Песчаная буря уже идет. И одна из русел великой реки уже оскудела. Слава Перрамсеса тускнеет, хоть пока не угасает. Обе земли оплакивают своего защитника. Отблески заката догорают. Уходит божественная ладья, и он продолжает свой путь вместе с Ра». Я скажу то, что вижу. У меня нет обыкновения предрекать то, что не наступит. День будет начинаться преступлением. Страна погибнет без остатка, без того, чтобы осталась запись о ее судьбе. Стране будет причинен вред, но не будут печалиться о ней, не будут говорить, не будут плакать. Здесь и далее жрецы Сета цитируют пророчество Неферти в переводе Петровского. Голос набирал силу, прокатываясь в полумраке мрачным эхом. «Итеру станет сушей, Кемет. Через воду будут переправляться пешком и не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его путь станет берегом, а берег — водою. Я показываю тебе страну, переживающую болезнь. То, что не происходило, произойдет». Шепсет содрогнулась. Эти слова казались смутно знакомыми, но она никак не могла вспомнить, где уже могла слышать их. Или это все уже было в каких-то ее смутных пророческих видениях? Немыслимо, но жрецы Сета сейчас говорили не просто о смуте, заражающей обе земли, словно порча. Они говорили о полном упадке Кемет, когда сама природа обернется против людей, и боги отвернутся от них. «Наш защитник пал раньше срока. Теперь некому сравняться с ним. Исфет поднимает голову, оживает, как давно уже не случалось. Теперь в последний раз?» «Нет, пока еще есть надежда». «Южные ветры будут отвращать северные». Голос прорицателя отличался от других, словно гул, исходящий из-под земли, откуда-то из невидимых недр храма. «Не будет неба с одним ветром». «Как бы возрадовались в проклятом Нехене! Да уж, замело его песками», — рассмеялся кто-то. «Ах, славное было время! Но обрел уже хор великий иной лик. Не станем поминать старое». «Не станем». «Да и не из Нехена дует этот проклятый иссушающий ветер». «И на востоке возникнут враги, спустятся в Кемет из-за отсутствия укреплений, и чужеземец будет находиться рядом, не услышит воинства, будет медлить во вратах ночью, войдут враги в укрепление. Не сон ли это в моих глазах? Не сплю ли я, говоря, что бодрствую?» «Слова твои одно мрачнее другого». «Но нет, ты и правда не спишь. Зришь ясно. Говори, говори, пусть услышат и убоятся». «Один будет убивать другого. Я показываю тебе сына в виде врага, брата в виде противника. Человек будет убивать своего отца. Все уста будут полны слов «пожалей меня». Все добро исчезнет, так что погибнет страна. Будут устанавливаться законы, которые будут постоянно нарушаться деяниями. Будут опустошать все, что найдут. Свершится то, что никогда не свершалось». Шепсет стало холодно и одиноко. Она словно снова вдруг оказалась в забвении, в бездонных свинцовых водах, спеленутая ими точно погребальным саваном, и лишь теплая ладонь Нахта напоминала о том, что она все еще здесь, все еще жива. А вот только жива ли? «То было предсказано и предугадано еще до нас. Но лишь теперь сбудется окончательно. Или не сбудется, пока отсрочится. Равного последнего защитнику в его роду нет, тяжело придется». «Потому подняли головы служители сокрытого бога. Сумеют ли стать новыми властителями Кемет?» «Таковыми мнят себя, да. ибо Иамон провозглашен царем всех богов, владыкой престолов, господином вечности, дарующим дыхание и процветание. Коли власть защитников ослабнет, займут их место». Голоса жрецов перешли на шепот и бормотание, которое разбирали только они сами. Шепсет показалось, что о них с Нахтом забыли. И тогда Меджей не выдержал. «Как нам остановить, Эсфет?» — воскликнула она, накидывая взглядом полувидимые фигуры жрецов. «Хватит пугать! Помогите нам понять! Вы же сами нас призвали!» Святилище мгновенно погрузилось в тишину. Бормотание стихло. Даже огни светильников будто бы потускнели. Со вздохом жрица провела ладонью по лицу. Останавливать Меджая было уже поздно. Ругать, в общем-то, тоже. Теперь им точно никто ничего не прояснит. Невидимые колкие взгляды обратились к Шепсет и Нахту. Девушка чувствовала их кожей. А потом жрецы отступили глубже во мрак. Негласные правила были нарушены. Аудиенция окончена.